Сорокин вздыхает, кладет мне руку на плечо. «Одно из главных разочарований в жизни, мой мальчик. Каждый человек имеет такое прошлое, какое ему было бы желательно забыть. Эта истина верна и по поводу любого режима. Менгеле был объявлен мертвым в 1961 году. Ты тогда еще не родился. Телеканал «Викинг» сообщил в новостях. Опель врача на Анхальтерштрассе в Берлине подорвали противотанковой миной. Последовали пышные похороны, установка памятника. На деле это была спецоперация по исчезновению. Менгеле стал многим неудобен. Слухи о его изуверских экспериментах будоражили даже наших союзников-японцев. Решением канцлера Третьей империи врача перевели на нелегальный режим работы. Официально мертвый он без проблем продолжал опыты в лаборатории гестапо. У меня перехватывает дыхание. В дискуссиях с Ольгой мы обсуждали личность Йозефа Менгеле. Девушка всегда говорила о нем с ненавистью, рассказывала немыслимые вещи, якобы сёгуная, забита свидетельствами очевидцев о том, что творил Менгеле, работник медицинской службы в СС в Биркенау, одном из районов Освенцима. Он колол человеку химикаты прямо в зрачок, чтобы изменить цвет глаз, вырезал у детей органы, сшивал вместе близнецов-двойняшек. Из 3000 близнецов, взятых им для опытов, в живых остались только 300. Оперировал 3-месячных младенцев без обезболивания. Стерилизовал монахинь, кастрировал мальчиков. Менгеле испытывал пристрастие к карликам и лилипутам. Он погружал их в снег, чтобы выяснить, как долго человек выдержит холод. «Помнится, я тогда сказал ей, это выдумка, леденящая кровь, мрачные готические сказки. Существо, рожденное человеческой матерью, не может быть отвратительным чудовищем из фильмов ужасов, хладнокровно замучившим тысячи людей. Это обычный фальшунг, подделка из сёгуны. Информационная война куда жестче окопной, а шварцкопфы не остановятся перед тем, чтобы соврать, преувеличить, нафантазировать. В школах Рейха учат, бесноватый Иосиф ел младенцев на завтрак, Ворошилов был гомосексуалистом и спал с Кагановичем, а Молотов – шизофреник. Кто выиграл войну, того и правда, что хочет, то и пропишет в учебниках по истории. Так значит, Ольга не солгала. Это истина. Интересно, чего же я тогда еще не знаю? Сорокин оставляет перед нами компьютер, открыв секретный датай. Не говоря больше ни слова, вновь уходит в спальню, плотно закрывает за собой дверь. Прижавшись друг к другу плечами, мы с Ольгой вчитываемся в сухие строчки официального досье. Менгеле работал с Локтевым 11 лет. Француза со странной фамилией он в итоге забраковал. Через 3 года тот был отослан обратно в Лебенсборн. Трансформации, начавшиеся с телом мальчика после опытов, не отвечали ожиданиям врача. К тому же ребенок раздражал его заиканием. А вот с Локтевым получилось просто отлично. Гауптштурмфюрер Менгеле с 40-х годов был одержим весьма популярной в руководстве Рейха идеей – созданием сверхчеловека. Эти исследования носили секретное название «Проект МГ», то есть «Проект Менгеле». Пытаясь изменить цвет глаз узников в Освенциме, врач преследовал главную задачу – он мечтал сотворить существо, способное за считанные минуты менять обличие.